Глава 7. Невиданные техники. Всё кончено. Бах! Выброс искр. Скелет победил. Соревнование закончилось. Воцарилась такая тишина, что можно было услышать даже падение иголки. Оленёнок, только что прыгающий от радости, теперь как сражённый стрелою молодой олень, на полном скаку рухнул в кресло. На поле боя ворогот номер один Феникса с искрами разваливался на куски. Вся местность горела. Напротив, в немой тишине, стоял одноногий ворогот скелета. Минуты три все молчали. И вдруг все разом заговорили. Что это, черт возьми, было? После матрицы Эсопа он еще смог атаковать? Может, это была какая-то неправильная матрица? В прямом эфире как раз показывали с сильным увеличением и в замедленном темпе этот эпизод, и сбоку шли цифры статистики. Матрица была идеальная. И это был первый случай её применения на Земле. Как же могло случиться, что скелет выиграл? Ведь, как говорится, против лома нет приёма. То, что скелет поднял своего варгода в воздух, спасло его от трёх выстрелов. Ещё один выстрел он отразил клинком, и один всё-таки попал в него. Но это ещё не всё. Когда варгод без одной ноги грохнулся на землю, посадка была очень жёсткой. Чтобы смягчить её, скелет использовал всю мощь двигателя. В замедленном повторе было видно, что двигатель едва не взорвался, а цифры сбоку показывали, что он работал на пределе. Это действительно был принудительный контроль. А дальше последовало нечто вообще за гранью реальности. Используя оставшуюся ногу как опору, он при помощи принудительного контроля и инерции придал себе максимальное ускорение. И выстрел из лазерной винтовки. При помощи сильного ускорения он сумел так направить винтовку в момент выстрела, что лазерный луч прочертил в воздухе идеальную дугу и обогнул падающий камень. После показа замедленной съемки снова стало тихо. Дуговой выстрел! Во всей галактике Млечного Пути не больше 10 человек способны на такой трюк. Эти люди являются настоящим достоянием коалиции. Из комнаты прямого эфира раздался дикий крик, еще более усиливший эту сумасшедшую обстановку. Лицо Салона из бледного стало багрово-красным. Он, как орангутанг, запрыгнул на стол и орал. «Да, да, да, есть!» А в эту минуту он забыл о том, что он вице-президент, забыл обо всём на свете. Победа скелета для всех стала олицетворением надежды посреди безнадёжной ситуации. В операционном зале весь персонал сходил с ума. Все орали, скакали, обнимались. Число вип-зрителей превысило 1,5 миллиона, и всё ещё продолжало стремительно расти. А как же иначе? Тут и первый запуск системы симуляции, и смертельная матрица Эсопа, и дуговой выстрел. Впервые на Земле показаны две самые крутые техники, а дуговой выстрел вообще первый раз в Солнечной системе. Это было потрясающее зрелище. Ван Джен снял сенсоры и прикрыл глаза. Он прокручивал в голове свой последний выстрел. Костеголовый потратил 3 года. Бесчисленное количество раз прогоняя Ван Джена по этапам тренировки 5 элементов. Эти навыки буквально въелись в него. Но всё же для полного постижения чего-то не хватало. Он ещё не усвоил технику слияния 2-го уровня. Однако его понимание окружающего мира стало определённо глубже. Для него свет не был чем-то неосязаемым. Он действительно мог чувствовать его. Что же касается огня в этом бою... ЗВ не позволял воспользоваться его силой. Происходив всё это в реальности, он, несомненно, сделал бы это. В глазах обычных людей его навыки казались чем-то непостижимым. Но в понимании Костеголового, до совершенства ему было ещё далеко, как до Луны. Хотя Костеголовый был роботом, казалось, что он способен испытывать какие-то чувства. Что-то вроде привязанности к Империи Ранд. Ещё он был похож на бывшего военного. Довольно неожиданно для робота. Однако Ван Джену это казалось трогательным. Что же это за такая великая империя? Бой закончился, и у Ван Джена совершенно не было настроения давать интервью. Всё, чего ему хотелось, хорошенько выспаться, чтобы когда он проснётся, было уже завтра. Олень Хуэйинь? Барышне такого типа нелегко угодить. Слава богу, можно спихнуть это на Йоцусу. Ван Джен по-дружески попрощался с хозяином интернет-кафе. Для него Ван Джен был старым клиентом, которому он полностью доверял и никогда не проверял, сколько он заплатил. В большом зале около сотни человек смотрели повтор на большом экране. То ли VIP-зрители, то ли большая компания наслаждалась просмотром в режиме симуляции. У Ван Джена совершенно не было настроения для этого шумного и возбуждающего зрелища. Он поскорее вышел на улицу. Глядя на небо, он подумал о Байне. Пусть ей сейчас будет лучше, чем ему. Сегодня он решил не пользоваться транспортом, а пройтись пешком до общежития. Малышка Мо легонько пихнула олененка в плечо. Он сидел, тупо уставившись в одну точку, и, казалось, не замечал ничего вокруг. Похоже, эти резкие повороты чуть не подорвали слабую психику бедного олененка. «Дуговой выстрел! Дуговой выстрел!» Олененок был комментатором уже 3 года. Порядочный срок. Ему всегда хотелось увидеть все эти легендарные техники, о которых он столько слышал. Олененок уже потерял надежду увидеть их на земле. И был в диком восторге, когда Феникс применил смертельную матрицу Исоппа. Но из всех техник, дуговой выстрел произвел на него самое неизгладимое впечатление. Этот нарушающий все законы физики эффект действительно проявление наивысшего искусства. Эта прорезавшая небо идеальная дуга, похоже, вынесла мозг нашему олененку. «Олененок, что с тобой? Ты как?» Малышка Мо уже начала волноваться. Чего это с ним? «Скажи, он бог?» Спросил шокированный комментатор. Малышка Мо даже растерялась от такого. «Какой бог? Ты чего, олененочек?» Малышка Мо не так давно стала комментатором. Благодаря внешности и неплохим способностям, она быстро пробилась наверх. По сравнению с малышкой, олененок всегда считал себя опытным экспертом. И, подобно многим экспертам, был упертым занудой. Но этот выстрел, похоже, разбил его упертость. В своих репортажах он вечно вопрошал, увидит ли он когда-нибудь эти техники, неужели на Земле найдется человек, способный на такое, не верится, что есть такой герой и так далее. Сегодня это наконец случилось, да еще целых 2 раза. Убедившись, что старина олененок приходит в себя, малышка Мо вернулась к работе над заключительным репортажем о сегодняшнем сражении. Скелет в нем изображался как герой, способный творить чудеса, который еще покажет нечто грандиозное. Лиер молча и неподвижно сидел перед большим экраном, на котором как раз сейчас шел повтор и анализ боя. Дворецкий молча стоял сбоку, боясь пошевелиться. Это же совершенно невероятно. Кто бы мог подумать перед началом боя, что такое случится? Он казался просто способным пареньком, подходящим в качестве партнера для тренировок. И вот как все закончилось. Стиснув зубы, Лиер пристально всматривался в экран, анализируя каждое движение и каждую мельчайшую подробность. Практически весь бой он подавлял противника. И вдруг всего один выстрел в самом конце. Возможно ли было уклониться от этого дугового выстрела? Да, это было возможно. Но он ослабил внимание, понадеялся, что камень заслоняет его от противника. Противник получил сильные повреждения, был уже полумертвый. Лер в душе уже праздновал победу. И напрасно. В бою ситуация может измениться за 1 мгновение. Такая вот маленькая ошибка может привести к ужасным последствиям. Поражение. Он впервые в жизни потерпел поражение. Какая глупая, дурацкая ошибка. Его нашли? Спросил Лер безжизненным, невыразительным голосом. Пока нет, сэр. О нем слишком мало известно. Наши люди пытались что-нибудь выяснить, но пока безуспешно. А будем копать дальше. Какие-нибудь следы должны отыскаться. Промямлил дворецкий Драп, опустив голову. Лиер молча кивнул. Конечно же, это непростой человек. Раз он имеет такую силу, за ним обязательно стоит какая-то мощная организация. Кто же он такой? Возможно, это происки врагов клана. Они нарочно все подстроили, зная, что Земля — это его сфера влияния. Хотят заманить Лиера в ловушку? Кто же за этим стоит? Парень с Марса? Или парень с Луны? Может быть, Масаси? Что ж, это весьма вероятно. Но кто же исполнитель? Лиер глубоко задумался. «Все, иди. С завтрашнего дня увеличиваем нагрузки на тренировках втрое». Это была расплата за поражение, которую Лиер сам себе назначил. Драп вышел, Лиер выключил видео и открыл находящуюся рядом гравитационную комнату. Установил 8-кратную тренировочную гравитацию и вошел. Оттуда сразу же понеслись дикие крики и мат. Тем временем Ван Джен подходил к академии, он остановился возле лотка с едой, опустошил 5 мисок всего за 20 кредитов и решил, что жизнь все-таки прекрасна. Число VIP-зрителей ЗВ продолжало увеличиваться и достигло уже 1,8 миллиона. Это стало рекордным показателем по Азии. Настоящий Феникс тоже вышел пройтись. Он был известным игроком бриллиантового ранга, его знало немало народу. Если бы у него был такой уровень, как у этого парня, он давно бы стал настоящим богом ЗВ. Обман не удался. Придется признаться, что это не он, а некий таинственный друг, который хотел сразиться со скелетом и пожелал остаться неизвестным. Друг, который умеет делать смертельную матрицу из Соппа и в совершенстве управляет варгодом номер один. Кто бы мог подумать, что на Земле найдется человек, владеющий такой техникой. И несмотря на это, он все же проиграл в результате дугового выстрела. Бог войны остался непобежденным. В решающий момент мех скелета на одной ноге смог выполнить этот прием. Вот где действительно божественный уровень. Многим зрителям мало было посмотреть бой один раз. Они покупали VIP-статус и снова садились пересматривать. VIP-статус давал эффект присутствия. Позволял ощутить дрожь земли и жар раскаленного воздуха. Это было не похоже на обычный ЗВ. Нечто новое, возбуждающее, дающее заряд адреналина. До этого многие считали, что обстановка боев лишена остроты. Система симуляции – это то, чего раньше не хватало ЗВ. Окружающая обстановка полная неожиданностей и более жесткая, чем любая реальность. Потрясающий дуговой выстрел скелета. Первое в Солнечной системе использование этой техники. Таинственный мастер потерпел поражение от непобедимого скелета. Интернет просто взорвало. Уровень этого боя и использованные в нем техники вызвали всеобщее умопомешательство. Весь легион скелета праздновал и веселился. Какой напряженный бой и какая яркая победа. Какой неожиданный финал. Этот лже-феникс весь бой прессовал скелета и в конце концов проиграл. В женском общежитии Ань Мэй с подружками смотрели бой за ужином. Девчонкам из военной академии нравилось смотреть подобные бои, и они хорошо разбирались в таких вещах. Во время сражения они были уверены, что ситуация безнадежна. И вдруг скелет сумел все перевернуть с ног на голову.